Глава 17. Специальный выпуск телепередачи о Семеноне. Продолжение и конец. Я неподвижно стою, уперев лоб в оконное стекло. По другую сторону улицы простирается кладбище Монтуа с его голубыми елями, секвоями, широкими аллеями, окаймленными статуями и могилами. Я смотрю на это кладбище приблизительно 4 раза в день вот уже много лет. Не потому, что я испытываю патологический интерес к смерти, а просто у меня нет выхода. В 17 лет я настоял, чтобы у меня была отдельная комната. Мы с родителями пытались разрешить эту проблему и так, и сяк, но у единственной свободной комнаты окна выходили на кладбище. Я был вынужден согласиться на комнату и на панораму. Кладбище меня особо не раздражает. Оно было создано в 60-х годах в соответствии с идеей кладбища-парка. Однако, что меня действительно угнетает, так это густой черный дым, выходящий 2 или 3 раза в неделю из крематория Монтуа, который расположен справа. В настоящий момент дым, заполняющий голубое небо этого погожего сентябрьского дня, является дымом Семенона. Жорж Семенон умер. Его тело кремировали в соответствии с его желанием, прозвучавшим в телепередаче «Апострофы» 8 лет назад. Потом пепел будет развеян вокруг ливанского кедра, растущего перед его фермой. Жорж Семенон в ясном небе. Жорж Семенон, подхваченный ветрами. Антрацитовые клубы дыма пугают одинокую ворону.